Чарльз Уэбстер Ледбеттер. Комната барона. Перевод Людмилы Бреловой. Мадам Елена Петровна Блаватская отличалась многообразием талантов и была самой необычной личностью из всех, кого я знал. Ее последователи, разумеется, видят в ней выдающегося учителя оккультизма, которому все мы бесконечно обязаны. Но для нас, кому повезло быть знакомым с ней непосредственно, она значит гораздо больше, и наша память хранит ее в самых различных ролях. К примеру, в тех редких случаях, когда она соглашалась продемонстрировать свой талант пианистки, ее игра поражала и зачаровывала. Пусть она ненавидела условности и нередко без всякой необходимости их нарушала, или так нам в то время казалось, однако при желании изобразить большую аристократку выступала в этом амплуа так убедительно, как никто другой. Блестящий собеседник, она могла рассуждать о чем угодно, но ближе всего ей была область мистического. Все ее повествования были остроумны и выразительны, но лучше всего ей удавались истории о привидениях. Никогда не забуду нашего совместного путешествия из Египта в Индию в 1884 году, когда мы вечерами слушали на борту парохода Наварино ее рассказы. В пеструю компанию наших попутчиков затесалось несколько миссионеров, причем иные из них того агрессивно-невежественного типа, что в нынешние времена, пожалуй, немного повывился. Пикировки происходили сплошь и рядом, причем призабавные, поскольку мадам Блаватская знала вероучение и священные тексты христианства гораздо лучше, чем его самозабвенные поборники. Однако даже самые зловредные из миссионеров поддавались гипнотизму, когда мадам Блаватская вечерами после обеда принималась рассказывать на палубе истории о привидениях. Она зачаровывала слушателей, играла на них, как на струнах, и при случае наводила такую жуть, что, как я неоднократно замечал, они после подобного рассказа боялись оставаться одни и повсюду ходили парами. Именно при таких обстоятельствах мы познакомились с пещерой Эхо, околдованной жизнью и другими легендами, которые при желании можно прочитать в ее кошмарных историях. Я запомнил один эффектный рассказ, не попавший в этот сборник. Если бы у меня получилось изложить его в манере мадам Блаватской, вы, вероятно, испытали бы те же чувства, что и мы в тот вечер, но я знаю, что это невозможно. Однажды я пересказал этот сюжет, как сумел, одной своей знакомой, известной романистке. И она постаралась, кое-что меняя и привнося живописные подробности, сделать его выразительней и драматичней. Однако и ей не удалось воспроизвести магическое очарование, каким облекла его мадам Блаватская. Что не сумела сделать писательница, то тем более не подвластно и мне. И все же я попытаюсь как можно точнее передать все, что запомнил из рассказа мадам Блаватской. Двое юношей, назовем их Шарль и Анри, совершали как-то пешее путешествие по самым привлекательным местам живописной французской земли. Однажды, уже под вечер, перед ними возник красивый городок, лежавший в уединенной долине. Гостиницы, лавки и дома поменьше теснились в центре, на берегах небольшой речушки. А просторные жилища видных горожан были раскинуты по пологим склонам окрестных холмов. Друзья рассчитывали провести ночь в главной гостинице города. Один из них, месье Шарль, собирался в гости к знакомым, жившим на окраине. На краю долины, где дорога пошла под уклон, путешественники увидели старый, похожий на красивую картинку, дом, чуть ли не сплошь одетый плющом и другими вьющимися растениями. Он стоял немного в стороне от дороги и весь, вместе с обширным парком, носил на себе следы запустения, ясно говорившие о том, что здесь никто не живет, причем уже долгие годы. Друзья поразились как виду дома, так и его живописному расположению. И Анри, который увлеченно коллекционировал старомодную мебель, стал гадать о том, какие сокровища здесь, возможно, хранятся. Поскольку дом явно пустовал, юношам, естественно, вздумалось разыскать смотрителя, чтобы тот пустил их внутрь. И они направились к крохотной сторожке, тоже запущенной и тонувшей в пышной растительности и все же, несомненно, обитаемой. В ответ на стук к двери подошел древний старец. Он выслушал просьбу осмотреть комнаты и, вежливо извинившись, отказал. Завязалась беседа. Старый смотритель, очевидно, вел очень уединенное существование и был рад случаю с кем-то поговорить. Анри первым делом справился о мебели. Узнал, что она старая, очень старая, и стоит нетронутой с тех давних времен, когда уехали последние жильцы. И им овладело неудержимое желание взглянуть на нее хоть одним глазком. Со всей возможной деликатностью он намекнул старику, что готов щедро его вознаградить. Однако услышал в ответ: «Нет, мсье, простите, но это невозможно. Я бы и рад воспользоваться вашим великодушием. Живется мне туго, времена нынче тяжелые, но нет, об этом не может быть и речи». «Но почему же, в конце концов?» — удивился Анри. «Дом явно годами стоит пустой. Проезжие и прохожие появляются редко, никто ничего не узнает. Так почему бы не сделать приятное нам и не заработать самому?» «Ах, мсье, не смею. Не из-за владельца или его агента они и вправду ничего бы не узнали. Беда не в них, беда куда хуже. Не смеемся, вы уж мне поверьте». Почуяв тайну, друзья насели на старика, упрашивая открыть им истинную причину, и после долгих уговоров выяснили. У дома дурная слава. Там случались ужасные вещи, и последние два десятка лет никто туда не входил, за исключением только агента, который изредка появляется и делает осмотр. Еще больше, чем старой мебелью, Анри интересовался сверхъестественными явлениями. Тут же, заподозрив нечто занимательное, он спросил: «Вы говорите, у дома дурная слава? То есть, по слухам, там являются привидения?» «Увы, да, месье», — признался старик, «но это не пустые толки, а жуткая правда». Разумеется, наши приятели не успокоились, пока не услышали всю историю, хотя это стоило им немало труда. Старику, судя по всему, не хотелось говорить, и, ведя рассказ, он то и дело осенял себя крестным знамением. Сюжет оказался прост. Последний владелец вел жизнь скрытную и порочную, предавался, по слухам, дикому разгулу, заботился только о себе, был чудовищно жесток и сластолюбив. Подробностей старик не знал, но, так или иначе, дела барона всплыли на поверхность, на него посыпались несчастья, от которых он нашел, или думал, что нашел, избавление в самоубийстве. Однажды вечером он нежданно-негаданно возвратился из Парижа, и на следующее утро его обнаружили мертвым в кресле. Горло у барона было перерезано. По словам старика, за этим последовала череда самых страшных разоблачений, одна история безумней другой. В чем именно они заключались, смотритель не знал. Миновало слишком много лет, да он и не разобрался во всех этих сложных обстоятельствах. Была вроде бы какая-то тяжба. Семья потеряла все богатства, дом достался дальним родственникам. Судебное разбирательство завершилось, и новый собственник вступил во владение, когда со смерти барона минуло уже много лет. Но и тогда к обстановке дома никто не притронулся. Ожидали нового хозяина, чтобы он все осмотрел. Только с помощью приглашенных садовников привели в порядок парк. Прибыл хозяин с женой и слугами. Провел в доме ночь, а на следующий день они, объявив, что ноги их больше здесь не будет, вернулись в Париж. «А что с ними случилось?» — изнывая от любопытства, спросил Анри. «Что они видели?» «Не знаю, месье», — ответил старик. Слухи ходили разные, а какие из них правдивые, трудно сказать. Хозяин попытался сдать дом в аренду. Дважды там селились жильцы, но дольше одной ночи не задерживались. Во втором случае вышел скандал. Одна дама была так напугана, что с ней случились припадки. Потом, говорили, она лишилась рассудка и умерла. После этого дом уже не сдавали. Правда, четырежды приезжали чужаки с письменным распоряжением от хозяина пустить их на одну ночь. И всякий раз это добром не заканчивалось. Один, как господин барон, перерезал себе глотку. Другого хватила кондрашка. Еще двое от страха сошли с ума. При одном упоминании этого места всех стало бросать в дрожь. «А теперь, любезный, послушайте меня», — сказал Анри. «Причем внимательно. Я говорил, что интересуюсь старинной мебелью, и обещал Наполеон Дор, если вы разрешите мне посмотреть, что имеется в замке. Но дома с привидениями мне в сто раз интересней, и после вашего рассказа я хочу и просто обязан провести ночь в этом. Даю 100 франков, если вы меня пустите». «Ей-богу, господин, об этом и думать нечего. Конец тут один. Вы умрете, а я окажусь убийцей. Я бы рад вам помочь, но нет, даже не просить». Но все эти возражения лишь добавляли Анри упрямства. Он увеличивал мзду и клялся, что в любом случае вина не ляжет на старика. Если ему так хочется, пусть только откроет дверь дома, запрется у себя в сторожке и отстранится от всего дальнейшего. Смотритель мучительно колебался. Любезного француза прельщала, конечно, щедрая мзда, но главное, неловко было отказывать настойчивому чужаку, которому, очевидно, до смерти хотелось провести эксперимент. Однако суеверный страх был сильнее алчности, и понадобился почти час уговоров, чтобы вырвать у старика неуверенное на грани слез согласие. Смотритель пообещал днем показать юношам комнаты, в том числе и ту, проклятую, служившую кабинетом господину барону. А когда с наступлением темноты они явятся снова, то, ничего не поделаешь, старик дрожал от отчаяния, отдать им ключ, но только в сторожке, потому что ни в коем случае не переступит свой порог и уж тем более не приблизится к зловещему зданию. И даже после этого он вновь и вновь твердил, что умывает свои руки, не сомневается в роковом исходе и может только молиться за обреченных юношей. Приятели подбадривали старика, хлопали по плечу, сулили завтра утром распить с ним бутылку вина, смеялись над его дурными предчувствиями, но он продолжал оплакивать горькую участь, которая, по его мнению, с неизбежностью их ожидала. Потом он показал им дом. Анри пришел в восторг от великолепных образчиков красивой старинной мебели. Портрет барона в гостиной, длинную комнату на первом этаже, собственный кабинет барона и, наконец, то самое кресло, в котором барон совершил самоубийство. Перед уходом юноши всучили старику обещанные деньги, который он принял с явной неохотой, хотя, судя по всему, отчаянно нуждался. «Мсье, эти деньги для меня целое состояние, и все же чует мое сердце, не надо бы мне их брать, потому как, выходит, это цена ваших жизней, а может, кто знает, и ваших бессмертных душ. Господин барон — злой человек, и что случается с его жертвами, никому не известно». Обсуждая по дороге к себе предстоящие приключения, Анри с Шарлем посмеивались над стариком, и все же его мрачный и безнадежный настрой не мог на них не повлиять. Вернувшись в живописный маленький городок, они заказали самую лучшую еду, какая нашлась в уютной маленькой гостинице. В дом с привидениями, согласно уговору, нужно было явиться в 10:30, а сейчас только-только пробило 6. Как уже было сказано, у Шарля поблизости жили друзья, и он собирался их навестить. Он еще прежде, на подходе к городу, спускаясь с холма, показал Анри их дом. Анри с ними не был знаком, а потому не пошел с Шарлем, отговорившись необходимостью срочно написать несколько писем. Из гостей Шарль вернулся с сообщением, что его друзья настойчиво приглашают к себе на обед обоих путешественников. Анри, однако, не успевая с письмами, попросил, чтобы Шарль пошел один и за него извинился. Он пообещал встретиться с Шарлем в половине одиннадцатого у дома его друзей, благо тот располагался примерно на пути в проклятый замок, и большой крюк делать не пришлось бы. Обо всем условившись, Шарль снова отправился к друзьям, а Анри заказал себе в гостинице скромный обед и вернулся к письмам. Разделавшись с обедом и письмами, Анри отнес их на почту и незадолго до половины одиннадцатого пустился в путь к дому, указанному Шарлем. За написанием писем он не думал ни о чем другом, но теперь со свободной головой неизбежно обратился мыслями к предстоявшему приключению. Волей-неволей он признался себе, что теперь, в сумерках, оно представляется не столь развлекательным и не внушает такого куража, как ясным и приветливым летним днем. В Анри даже зрело желание махнуть на все рукой и забраться в уютную постель, ожидавшую его в чистенькой гостинице. Но он отогнал от себя эти малодушные мысли. Нельзя было отказываться от столь редкостной возможности. А кроме того, разочаровывать Шарля, который при всей своей внешней сдержанности тоже жаждал этого приключения. Не кривя душой, Анри признался себе, что трусит. И в одиночку ни за что не пустился бы в эту авантюру. Но он надеялся, что рядом с другом, флегматиком по натуре, опираясь на его поддержку, взбодрится и достойно выдержит испытание. И все же он не мог не думать о бедственной участи четырех своих предшественников и не гадать, было ли им так же боязно, как теперь ему. Вот уже показался нужный дом, и в тени под козырьком крыльца встречавший приятеля Шарль, который, очевидно, был настроен не терять ни минуты, поскольку не стал ждать, пока Анри за ним зайдет, а успел уже проститься с хозяевами и закрыть за собой дверь. Анри громко и весело его приветствовал, но Шарль, сходя по лестнице, отозвался едва слышно. Темень стояла не такая густая, однако Анри, хоть и старался, не смог разглядеть лица приятеля. И все же от Анри не укрылось, что Шарль держится непривычно. Рассеян, чем-то озабочен, вместо ответов что-то угрюмо буркает. После нескольких неудачных попыток завязать шутливый разговор, Анри тактично оставил приятеля в покое и только время от времени делал случайные пустяшные замечания, которые не требовали ответа. Ему подумалось, что Шарль, вероятно, расстроен из-за какого-то случившегося в гостях инцидента, либо услышал дурные новости. Но расспрашивать он не стал, поскольку был уверен, что приятель в подходящую минуту расскажет все сам. Тем временем у самого Анри на душе скребли кошки. Беспокойство все нарастало, казалось, какая-то загадочная сила, неспешно, но неотвратимо, высасывает из него силы, мужество и даже самую жизнь. Никогда прежде он не испытывал такого непонятного, такого зловещего чувства. Путь к дому с привидениями прошел едва ли не в полной тишине. Когда приятели постучали в дверь старого смотрителя, тот заново принялся протестовать и сетовать. По его словам, чем больше он думал об их предприятии, тем больше убеждался, что не хочет принимать в нем участие. Дошло до того, что старик предложил вернуть им деньги, поскольку совесть не дозволяет ему их принять. Анри отказался взять их обратно, ласково заверил старика, что все будет хорошо, утром они встретятся, живые и здоровые, и к уже врученной мзде будет сделано небольшое добавление. Старый смотритель с достоинством возразил, что и так уже одарен сверх всякой меры, и если утром убедиться, что юноша живы и здоровы, большей радости ему и не нужно. Анри был очень тронут участием старика и сопровождал пожелание доброй ночи дружеским рукопожатием. Шарль все время держался сзади и практически не проронил ни слова, за исключением тех случаев, когда смолчать не удавалось. Очевидно, он по-прежнему был не в духе, и Анри оставалось только гадать, что за этот не столь уж длительный промежуток времени так испортило приятелю настроение. Они отперли дверь, вошли в большой пустой дом и, запалив взятый с собой потайной фонарь, без труда нашли кабинет покойного барона. Эта необычная комната представляла собой пристройку, выступавшую в сад. Так иногда располагают бильярдные. Скорее всего, в первоначальный план дома она не входила и была добавлена позднее. Форма она была продолговатой. По длинным сторонам тянулся ряд застекленных наружных дверей. В торцах помещались огромные, почти во всю стену, зеркала. Таким образом возникал особенный эффект. Наблюдателю казалось, будто комната не имеет конца. Двери множились и множились, выстраиваясь в безграничную перспективу. Мебель была обильна и разнообразна, а в четырех углах, как настоящие рыцари на страже, стояли доспехи. В самой середине находился просторный, со множеством ящиков, письменный стол, а перед ним кресло барона, то самое, в котором он совершил самоубийство. Как было условлено, старик оставил на столе заправленную лампу, и приятели быстро ее зажгли. Впрочем, чтобы развеять сумрак в таком большом помещении, понадобилось бы два десятка таких ламп. Дальние углы по-прежнему тонули в таинственной тени. Лампа отражалась и переотражалась в огромных зеркалах, отчего возникала странная, жутковатая игра света. Воздух отдавал затхлостью, обычной для помещения, которое долгое время простояло закрытым, и от всего этого Анри было сильно не по себе, и хотелось как можно скорее вернуться в гостиничную спальню, такую удобную и прозаичную с ее современной обстановкой. Кроме того, Анри все слабел и слабел. Так же, наверное, чувствует себя муха, когда паук высасывает ее жизненные соки, оставляя одну пустую оболочку. Разумеется, с этим нужно было бороться. И Анри попытался скрыть приступ дурноты за немысловатой беседой с шуточками в адрес Шарля, по-прежнему молчаливого и понурого. Но тот отделывался самыми краткими ответами, говорившими о том, что настроение его не изменилось, или нет, еще ухудшилось. Теперь, разглядывая друга в ярком свете лампы, Анри еще больше встревожился из-за его странного вида и поведения. Похоже, Шарль тоже это отчасти сознавал и старался избегать света. Он опустился на диван и долгое время не двигался, а на веселые замечания Анри отвечал угрюмо и односложно. Затем, однако, его странная вялость сменилась не менее странным беспокойством. Он вскочил с дивана и принялся, как дикий зверь в клетке, мерить шагами длинную комнату. То ли воображение Анри играло с ним шутки, то ли сходство Шарля с диким зверем проявилось не только в беспорядочных метаниях. В нем, обычно кротком и миролюбивом, словно бы закипала едва сдерживаемая свирепость. Анри не понимал своих ощущений и, сознавая их нелепость, пытался от них отделаться. Но это упорное хождение взад-вперед так подействовало на его ослабевшие нервы, что в конце концов он был вынужден попросить приятеля остановиться. Тот, судя по всему, его не понял, и пришлось несколько раз повторить просьбу, после чего Шарль с раздраженным возгласом вернулся на диван, однако же не впал заново в апатию. Что-то явно не давало ему покоя и мешало сидеть на месте. Анри встревожился не на шутку. Подобную перемену едва ли могли вызвать обычные причины. Что, если приятель заболел? Он уже от души раскаивался в том, что отважился на эту затею. Ведь, как уже было сказано, рассчитывал довести ее до победного конца при помощи и поддержке друга. Но теперь странным образом все более убеждался, что не получит ни того, ни другого. Как бы то ни было, стремительно близился полуночный час, когда, если верить слухам, появлялся барон. Анри решил ради приличия дождаться этого магического часа и потом как можно скорее отвезти приятеля в гостиницу и уложить в постель, а на утро, если ему не станет лучше, обратиться к деревенскому врачу. Шарль тем временем окончательно потерял самообладание. Снова вскочил на ноги и принялся шагать туда-сюда. В его странной бесшумной походке чудилась при том какая-то угроза. Замечание приятеля он игнорировал, словно бы не слышал. Вся его энергия была направлена на это зловещее безостановочное хождение. Следившему за ним Анри показалось, что у Шарля меняются сами черты лица. Вспомнились поневоле спиритические сеансы. Что происходит с лицом медиума, когда его устами начинает вещать дух-контролер? Сам Анри был так взвинчен, что уже не мог этого терпеть, и хотя угрюмые манеры приятеля не располагали к общению, решился высказаться и тем самым разрядить обстановку. Но едва он открыл рот, как Шарль внезапно сел, но не на диван, как раньше, а в кресло барона, стоявшее перед столом. Пряча глаза от света, он погрузился в еще большую, чем прежде, апатию. «Вставай!» — вскричал Анри. «Сию минуту вставай! Ты что, забыл? Это то самое кресло, в котором, говорят, повадился сидеть барон!» Анри взглянул на часы. «И час его вот-вот пробьет!» Но Шарль молчал и не двигался. Выйдя из себя, Анри затряс его за плечо и громко завопил. «Да очнись ты, наконец! Что такое с тобой делается?» Не успел он замолкнуть, как часы на башне снаружи начали отбивать полночь. Вдруг непонятный глухой стук привлек внимание Анри к концу комнаты. В огромном зеркале отражались он сам и Шарль. Большая лампа на столе поблизости бросала на них яркий свет. Он увидел собственное растерянное лицо, Шарля, заслонившего рукой лоб, но вот предполагаемый Шарль поднял голову, и Анри с ужасом понял, что это вовсе не его друг. В зеркале отразилось лицо, знакомое им обоим по портрету, и в эту самую минуту барон снова перерезал себе горло бритвой. С воплем ужаса оторвав взгляд от зеркала и переведя на человека, которого держал за плечо, Анри удостоверился. Не Шарль, а барон с дьявольской ухмылкой и торжествующей злобы взирал на него снизу вверх. Тут же на руку Анри потоком хлынула кровь, и он, ощутив, что ум у него заходит за разум, как подкошенный рухнул на пол. Очнулся он от того, что чья-то дрожащая рука тронула его за плечо, и взволнованный голос спросил: «Где ваш друг?» Сначала мысли у Анри путались, и слова не выговаривались, но понемногу он пришел в себя и осознал, где находится. Он лежал на полу в центре комнаты барона, рядом со столом, и над ним склонялся насмерть перепуганный старый смотритель. «Где ваш друг, мсье?» — спрашивал старик. «Где второй господин?» В мозгу Анри мгновенно всплыли жуткие события прошлой ночи. Он сел и огляделся. Шарля в самом деле поблизости не было. От страшного визави, повторившего поступок барона, тоже не осталось и следа. Ответа на вопрос старика Анри не знал, но, собравшись с мыслями, рассказал о том, что ему довелось пережить. Старый смотритель не переставал причитать, ломал себе руки, как безумный, снова и снова повторял, что с самого начала не сомневался в плохом исходе этой сумасбродной затеи, сурово укорял себя за то, что принял в ней пусть даже и косвенное участие. «Какой кошмар! Выходит, ваш друг исчез?» — восклицал он. «Да, нужно обыскать дом. Наверное, он помешался от страха, убежал и спрятался. А может, лишился сознания, как я, но где-то в другой комнате. Пойдемте поищем». «Но вы сами, мсье, вы ведь ранены?» — забеспокоился старик. «Нет, не думаю, я только очень ослаб и весь дрожу. Но посмотрите на свою руку, она в крови». Убедившись в его правоте, Анри содрогнулся от ужаса. Когда повторился акт самоубийства, его руку залило кровью. Барона или Шарля Анри не знал, и кровь осталась на месте, как отвратительное свидетельство реальности этой жуткой сцены. «Воды мне!» — взмолился он. «Воды поскорее, а то я отсеку себе руку!» Старик проворно принес ему миску воды из соседнего колодца, и Анри смыл зловещие пятна. Они отмылись легко, как настоящая кровь, но Анри по-прежнему ощущал их на коже. Ему казалось, его рука испоганена навек. Медленно, потому что к Анри еще не вернулись силы, они переходили из комнаты в комнату в тщетных поисках Шарля. Им попадались на пыльном полу отпечатки их собственных ног, следы, оставленные во время дневного осмотра дома. Но где искать Шарля, по-прежнему было непонятно. «Не иначе, как дьявол его уволок!» — воскликнул старик. Продолжили поиски в ближайшей части парка. Но тут Анри изменили силы, и он решил вернуться в городок и навести справки там. Но прежде чем проститься, он постарался успокоить старика. «Не горюйте, на вас нет никакой вины. С самого начала и до конца вы умоляли нас отказаться от этой безумной авантюры, но мы вам не вняли. Если случилась беда, не вы за нее в ответе. Знать не знаю, где сейчас мой друг и что вообще произошло прошлой ночью, но уверен, никакой дьявол его не унес. Если он видел то же, что я, но как он мог видеть, если это он и был? Ничего не понимаю, но, наверное, он испугался. Испугался и убежал. Я еще его найду, надеюсь, что найду. В любом случае, не сомневайтесь, что это так. Уж вам-то нечего себя упрекать, и я никоим образом не стану вас винить. Я вообще не собираюсь никому рассказывать о событиях прошлой ночи. Разве что придется в интересах друга. А сейчас я пойду в деревню. Если будут новости, я непременно с вами повидаюсь, прежде чем продолжу путешествие. Немного утешив старика, Анри пожал ему руку и ушел. Пока он медленно шагал по дороге, в мозгу у него роились тревожные мысли. К нему еще не вернулась способность здраво рассуждать. Пережитой кошмар не укладывался в голове. Он даже не мог сосредоточиться на мыслях о том, как вести себя дальше и сообщить ли властям об исчезновении приятеля. Решение еще не было найдено, но впереди уже показалась гостиница, и Анри незамеченным прошел к себе в номер. В комнате Шарля не нашлось никаких следов. Постель стояла неразобранной. У себя Анри сразу повалился на диван. Больше всего ему хотелось выспаться. Только вернув себе силы, он сможет взглянуть в лицо свалившейся на него страшной и непонятной беде. Он чувствовал, что должен как-то действовать, причем действовать незамедлительно. Однако ни сил, ни плана действий у него не было. Он понимал, что нуждается в отдыхе, однако был слишком взвинчен, чтобы заснуть. Так он и лежал без сна, смутно гадая о том, чем все это закончится. Усталый и разбитый, он уже начал поддаваться дремоте, но внезапно дверь распахнулась, и перед ним предстал Шарль. В обычной одежде и такой спокойный, словно ничего не случилось. Вскочив на ноги, выкрикивая что-то невнятное, Анри ринулся к пораженному Шарлю и схватил его за руку, чтобы проверить, видит ли он своего друга или галлюцинацию, порождение воспаленного мозга. «Дружище, да что с тобой такое?» — удивился Шарль. «Что стряслось?» «Слава богу, это ты!» — выдохнул Анри. «И снова выглядишь молодцом. Только не ты, а я должен спросить, что стряслось и где ты был прошлой ночью, после того, как таинственным образом исчез». «Исчез? Ты о чем?» «Как тебе известно, мы расстались в 6, и ты должен был зайти за мной к моим друзьям в 10:30, но не зашел. Я очень о тебе беспокоился». «Не зашел? Ты о чем?» «Но я же зашел. Встретился с тобой». «Что? Встретился? В последний раз я видел тебя в 6 в гостинице, а потом не встречал. За этим стоит какая-то тайна, и, судя по твоему виду, тайна страшная. Садись-ка и рассказывай». «Расскажу обязательно. Но прежде ты мне расскажи, где провел ночь». «У своих друзей, конечно. Пообедал, как и собирался, но, к несчастью, после обеда у меня закружилась голова. Ничего серьезного, однако приступ прошел не сразу. Потом я от слабости едва держался на ногах, и друзья настояли, чтобы я выбросил из головы задуманные приключения и, более того, до утра не сделал и шагу за их порог. Они хлопотали возле меня, как на сетке. Постелили постель в свободной комнате, поили лекарствами, обещали, когда ты явишься, все тебе объяснить и привести ко мне, если я еще не уснул. Но под действием лекарств я заснул задолго до 10:30. Проспал до утра и проснулся свежий и бодрый. Услышал, что ты не являлся, забеспокоился и со всех ног кинулся в гостиницу. Вот и весь сказ. А теперь выкладывай поскорее свою историю». Под изумленные возгласы Шарля Анри, как сумел, поведал о пережитом, и приятели принялись гадать, что бы все это значило на самом деле. Ясно было, во всяком случае, что зловещий барон как-то прознал об их намерениях, возможно, незримо сопровождал их днем при осмотре дома. И затем решил завлечь Анри в ловушку, которая могла оказаться смертельной, для чего принял облик его друга, без помощи и поддержки которого тот бы не пустился в авантюру. Не исключалось, что и недомогание Шарля было каким-то образом подстроено бароном. Так или иначе, барон им воспользовался и занял место Шарля. Также было понятно, что силы для своей материализации барон забирал у Анри. Самый ужас этой истории заключался вот в чем. У Анри совсем сдали нервы, и опасную затею он предпринял только в расчете на помощь и поддержку друга. Однако в решающий момент, когда эта помощь была особенно важна, друг сам оказался призраком. Разговоры длились часами, но ничего сверх того друзья придумать не могли. По крайней мере, оба от души сошлись на том, что отказываются от дальнейших попыток разгадать тайну комнаты барона. Но, несмотря на это, они чувствовали себя обязанными еще раз посетить их доброго знакомца-смотрителя и успокоить его насчет последствий своего странного приключения. Правда, визит они приурочили к полудню и не допускали даже мысли о том, чтобы вновь пересечь порог проклятого дома. Старик-смотритель переживал муки отчаяния, но, завидев обоих юношей в полном здравии и благополучии, истово возблагодарил Господа и поведал, что с его души снят теперь тяжкий груз, ибо он все утро клял себя за свой непростительный грех, каковым считал участие в событиях минувшей ночи. Приятели рассказали ему всю историю, которую, по их мнению, он имел полное право знать. Их очень интересовало, хорошо ли он разглядел ночью мсье Шарля и не заметил ли в нем чего-нибудь подозрительного. Но старик ответил: «Нет, я особенно не разглядывал второго господина. Вспоминаю сейчас, что мсье Шарль держался в стороне от двери, откуда шел свет. Но я не обратил внимания, слишком уж был взволнован». Старик вновь принялся восторгаться тем, что видит их живыми и здоровыми, и совесть его теперь чиста. Юноши настояли, чтобы он принял добавку к вознаграждению, уверили в ответ на его протесты, что полученный опыт пойдет им на пользу, но сколь бы ни озолотило старика это диковинное приключение, он торжественно поклялся, что никогда, ни при каких условиях, даже за все богатства Ротшильда, больше не позволит никому провести ночь в комнате барона.